И ар-Рашид пожелал ему мира, и халифа возвратил ему пожелание, разъяренное, и его дыхание пылало огнем. И ар-Рашид спросил его: «О человек, есть у тебя немного воды?» «Эй ты, — отвечал халифа, — слепой ты, что ли, или бесноватый? Вот тебе река Тигр, она за этой кучей!» И ар-Рашид зашел за кучу и спустился к реке Тигру, и напился, и напоил мула, а затем он тотчас же и в ту же минуту поднялся и, вернувшись к халифе рыбаку, спросил его: «Чего это ты, о человек, стоишь здесь, и каково твое ремесло?» «Этот вопрос удивительнее и диковиннее, чем твой вопрос про воду», — ответил халифа. «Разве ты не видишь принадлежности моего ремесла у меня на плече?» «Ты как будто рыбак», — сказал ар-Рашид. «Да», — молвил халифа. И ар-Рашид спросил: «А где же твой халат? Где твоя повязка? Где твой пояс? И где твоя одежда?» А вещи, что пропали у халифы, были подобны тем, которые назвал ему халиф одна к одной. И, услышав от халифа эти слова, халифа подумал, что это он взял его вещи на берегу реки, и в тот же час и минуту спустился с кучи быстрее разящей молнии и, схватив мула халифа за узду, сказал ему: «О, человек, подай мне мои вещи и брось играть и шутить!» И халиф воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не видал твоих вещей и не знаю их!» А у ар-Рашида были большие щеки и маленький рот, и халифа сказал ему: «Может быть, ты по ремеслу певец или флейтист? Но подай мне мою одежду по-хорошему, а не то я буду бить тебя этой палкой, пока ты не обольешься и не замараешь себе одежду». И халиф, увидав палку халифы рыбака и его превосходство над ним, сказал себе: «Клянусь Аллахом, я не вынесу от этого безумного нищего и полудара такой палкой». А на ар-Рашиде был атласный кафтан, и он снял его и сказал халифе: «О человек, возьми этот кафтан вместо твоей одежды». И халифа взял его и повертел в руках и сказал: «Моя одежда стоит 10 таких, как этот пестрый халат». «Надень его пока, а я принесу тебе твою одежду», — сказал ар-Рашид. И халифа взял кафтан и надел его, и увидел, что он ему длинен. А у халифы был нож, привязанный к ушку корзины, и он взял его и обрезал полы кафтана примерно на треть, так что он стал доходить ему ниже колен, и обернулся к ар-Рашиду и сказал ему: «Ради достоинства Аллаха, о флейтист, расскажи мне, сколько тебе полагается каждый месяц жалования от твоего господина за искусство играть на флейте?» «Мое жалование каждый месяц 10 динаров золотом», — сказал халиф. И халифа воскликнул: «Клянусь Аллахом, о бедняга, ты обременил меня твоей заботой. Клянусь Аллахом, эти 10 динаров я зарабатываю каждый день. Хочешь быть со мной у меня в услужении? Я научу тебя искусству ловить и стану делиться с тобой заработком, так что ты каждый день будешь работать на 5 динаров и сделаешься моим слугой, и я буду защищать тебя от твоего господина этой палкой». «Я согласен на это», — молвил ар-Рашид. И халифа сказал: «Сойди теперь со спины ослицы и привяжи ее, чтобы она помогала нам возить рыбу, и пойди сюда, я научу тебя ловить сейчас же». И ар-Рашид сошел со своего мула и, привязав его, заткнул полы платья вокруг пояса, и халифа сказал ему: «О флейтист, возьми сеть вот так, положи ее на руку вот так и закинь ее в реку Тигр вот так». И ар-Рашид укрепил свое сердце и сделал так, как показал ему халифа, и закинул сеть в реку Тигр, и потянул ее, но не мог вытянуть. И халифа подошел к нему и стал ее тянуть, но они не смогли ее вытянуть. «О злосчастный флейтист», — сказал тогда халифа, — «если я в первый раз взял твой кафтан вместо моей одежды, то на этот раз я возьму у тебя ослицу за мою сеть, если увижу, что она разорвалась, и буду бить тебя палкой, пока ты не обольешься и не обделаешься». «Потянем с тобой вместе», — сказал Ар-Рашид. —